Измельченные документы все же можно восстановить. Самый известный случай подобного рода – захват американского посольства в Иране в 1979 году, когда иранцы наняли местных мастериц, делавших ковры, чтобы те вручную воссоздали дипломатические бумаги, прошедшие шреддинг. В наши дни процветает бизнес, связанный с компьютерным восстановлением таких документов. Конфетти кажутся нам маленькими, потому что мы большие. Будь мы сами крошечными существами, мы бы воспринимали их совсем по-другому. Но конфетти можно увеличивать, разумеется, виртуально, проводить микросканирование, получая весьма детальное изображение, весьма подробное. Затем его оцифровывают, помечают номером и сохраняют. Далее, с помощью компьютерной программы, которая читает все клочки и составляет из них. «К чему вы клоните?» — спросил Марц. Он услышал, как в коридоре открылась дверь. «Таким образом можно прочесть документ. Потребуются значительные затраты труда и мощные компьютеры. Однако в современном Китае и то, и другое можно получить практически даром. В некоторых районах стоимость рабочей силы продолжает падать. Все больше крестьян покидают деревни в поисках работы». Кроме того, почти все компьютерные программы в Китае пиратские. Существуют мелкие фирмы, работающие на софте, который им достался бесплатно, и экономящие на этом миллионы долларов. Тут Симс заметил за спиной у Марса что-то, нарушившее его спокойствие робота. Власти поощряют, то есть, я хочу сказать, видят, а не поощряют, ту деятельность, о которой я... «Привет!» Конни впорхнула в комнату и прошлась на сияющих каблуках по персидскому ковру, держа в руке пакет из магазина. На ней было маленькое черное платье для коктейлей, откровенно подчеркивающее все впечатляющие изгибы и выпуклости ее тела. «Прошу прощения. Ах, извините меня, пожалуйста. Билл, как ты думаешь?» Она покружилась, демонстрируя свои невероятные формы. «Тебе ведь страшно нравится, правда? Ну, скажи, что да». Она с напускной застенчивостью оглянулась на экспертов. «Ах, прошу вас, извините меня. Мне просто надо показать мужу». Тут она выбросила руки вверх и согнула ногу, приняв старомодную позу манекенщицы. «Видишь?» Она двинула край платья вверх по твердому, как сталь, бедру. «Сидит идеально. На, пощупай». Она шагнула вперед, коснувшись ногой желтого халата Марца, его бледной волосатой икры. Взяла его руку и провела ею по своему животу, так что пальцы дотронулись до упругих округлостей под тканью, что не прошло незамеченным. «Никто больше не делает такого шелка, никто. Восторг, правда?» Марц кивнул, не зная, кто в комнате чувствует себя более униженным, он или двое экспертов. Он знал, что конь не способна на такие выходки. Причина и в том, что у нее нет детей, и она может привязать его к себе только своей сексуальностью и в ее неосознанном желании быть привлекательной и для других мужчин, не только для мужа. Тех, кто моложе, красивее, крепче его, черт побери. Он был женат 4 раза и переспал с 6 или 7 десятками женщин. Он кое-что понимал в человеческих самках. Конни нужно хорошенько отодрать, она в этом явно нуждается, а он уже давно ее этим не баловал. Короче говоря, ничего удивительного. Бедная девочка. Она склонилась к его уху, явно выставляя свою заднюю часть на показ двум терпеливо ожидающим специалистам. «Не сердись, Билл», — прошелестела она, — «я только ради тебя». Она выпрямилась и вылетела из комнаты. Некоторое время мужчины сидели, не двигаясь, словно в коллективном ошеломлении. Марц первым нарушил молчание. «Господа, это моя жена. Как только вы подберете слюни, мы сможем продолжить». Симс послушно закивал. Судя по скорости мигания, его мозг быстро перематывал мысленную пленку, пока не нашел точку, в которой его монолог прервали. Оказывается, компьютер способен распознать способ измельчения и осуществить оптимальную сортировку по форме, а не только по... «Хватит болтать!» — скомандовал Марц и повернулся к Фелпсу. «Пока вы, парни, лишь зря тратили мое время и пялились на мою жену. С первым я не собираюсь мириться, а второе так уж и быть прощаю, потому что выбора у вас не было. А теперь вернемся к ценам на акции Good Farm. Вы можете получить записи телефонных разговоров? На мой взгляд, тут потребуется официальное возбуждение дела, вызовы в суд», — ответил Фелпс. «Даже при моих связях в Министерстве юстиции и в судах Южного округа потребуется как минимум несколько недель. Слишком долго». Марц подумал о Томе Рейли. Знает ли он о Чене? О кражах информации ему, вероятно, известно. Ясное дело, он не скажет, но главное, Чен знает о Гудфарм что-то такое, что неизвестно Биллу Марцу. Что же? Фелпс ждал. В его глазах светилось тайное знание. «Валяйте». «Выкладывайте все остальное», — сказал Марц. «На сайте фирмы Корпсерф младшая сестра Чена указана как контактное лицо для работы с манхэттенскими клиентами». «Сестра Чена работает в шреддинговой компании», — уточнил Марц. Его голос наполнился гневным изумлением. «Что же вы сразу не сказали? Это все она?» Фелпс кивнул. «По всей видимости, да. Вы можете отыскать этого Чена». Мы предвидели такой вопрос. Благодаря нашим связям в Министерстве национальной безопасности мы проследили за его перемещениями. И где он сейчас? В каком-нибудь казино в Макао? Пьет за всех американских инвесторов, которых он разорил? Нет, сэр, — отозвался Симс. Собственно, он здесь, в Нью-Йорке. Что? Марц встал, халат на нем распахнулся, обнажив волосатые оползни плоти, его грудь и живот. Он получил визу, по ускоренной процедуре, и когда китайские власти направили нам запрос, мы автоматически плевать на эти бумажки. Скажите мне, где он? Если коротко, мы не знаем. Почему? Мы не знали, станете ли вы просить нас это выяснить, сэр. Он гневно воздел руки. Я хочу, чтобы вы выяснили. Черт побери, парни! Мне нужна эта информация. Да. Мы можем воспользоваться нашими контактами в службе иммиграции и натурализации, чтобы сегодня же и как можно скорее... Мы сделаем все возможное. Он указал на дверь. Идите, выметайтесь. Я жду ответа как можно быстрее, уже к вечеру. Они собрали свою аппаратуру и удалились. Напоследок Симс, как отметил Марц, воровато оглянулся, явно надеясь еще раз хоть одним глазком посмотреть на пленительную миссис Марц. Он встал у окна, размышляя о коварном Чене и его сестрице, внедренной в Нью-Йорк. «Голодное поколение, вот кто они такие». У истоков богатства любой состоятельной семьи — голодное поколение. Те, кто упорнее работает, расталкивает других локтями, срезает углы, прыгает раньше всех. Так закладывались и основы богатства марцев. Дед положил ему начало в 1922 году, когда вместе с младшим братом отправился на пикник в Центральном парке, где они пили крепкий сидр, ели сэндвичи из корзинки и смотрели, как их жены и дети резвятся на травке. Младший брат, 23-летний чертежник-электротехник, свалился на траву и уснул, потому что, по словам жены, слишком много работал. «А над чем он работает?» — осведомился Марц у невестки. И выяснил, что брату поручили разработать проект электростанции для медного рудника в Чили. В инженерной фирме на Манхэттене над чертежами, сменяя друг друга, круглосуточно трудились 10 человек. Требовались колоссальные объемы электроэнергии, и никто не мог толком объяснить, зачем. «Скорей, скорей! Тихо, тихо!» «Информация для внутреннего пользования пока не подлежит разглашению». Марц дед разбудил брата и спросил, как называется тот рудник. Брат сонно пробормотал что-то вроде «чакимома» и снова отрубился. Дед перьевой ручкой записал на салфетке смешное слово, извинился и зашагал прямиком на юг от Центрального парка к Нью-Йоркской публичной библиотеке. Там он узнал, что «чакимома» — ближайший аналог, который его брат сумел подобрать для «чаквикоматы», крупнейшей в мире медной разработки. 2 месяца спустя ее купила медная компания «Анаконда», но прежде дед Марца скупил все ее акции, до каких мог дотянуться. Так зародились состояние и семейная легенда. Что-то подобное сейчас и проделывает этот самый Чен. Мысли Марца вновь обратились к Гудфарм. Очевидно, Том Рейли что-то разузнал о бреши, через которую утекает информация. Вероятно, он тоже заказал анализ биржевой активности. Не придавая гласности полученные сведения, Рейли рисковал своим постом, но по федеральному закону о безопасности ему даже грозило судебное преследование. Однако Марц склонялся к мысли, что, не следуя букве закона, Рейли поступил мудро. Это означало, что из создавшейся ситуации, возможно, удастся выскользнуть без ощутимых потерь. А вот Чен ограбил его на миллионы, буквально вырвал их из его морщинистых рук. Марц — старый, усталый человек, ему больно садиться, но он еще не настолько одряхлел, чтобы не суметь постоять за себя. Чен украл у него кучу золота, и теперь с помощью Тома Рейли Марц собирался украсть ее обратно. Глава 13. В отеле «Краун Роял» на Парк-авеню за 69-й улицей всегда требуются свежие простыни для постояльцев, а также чистые наволочки, полотенца для рук и для лица, не говоря уж о крахмальных салфетках. Прачечная располагается под отелем двумя этажами ниже улицы и ежедневно потребляет тысячи литров воды и целые тележки стирального порошка и отбеливателя. В «Краун Роял» прачечной заведовал Карлос Монтойя. Он прожил в Нью-Йорке очень долго для мексиканца. Достаточно долго, чтобы его блестящие черные волосы поседели, лицо обвисло, превратившись в сентиментально-трагическую маску, и он уже много раз успел стать дедушкой. Всем, кто мог им заинтересоваться, он казался утомленным, трудолюбивым, законопослушным членом общества, которому следовало бы скинуть килограммов 20-25 и подумать о том, чтобы почаще чистить ботинки. Натурализованный гражданин Соединенных Штатов, он исправно платил налоги. У него имелся чудесный новый автомобиль, стоявший на подъездной аллее перед его домом в Квинсе. Он голосовал то за республиканцев, то за демократов, и при всем при том оставался самым могущественным мексиканским криминальным авторитетом в городе. Не таким могущественным, как итальянцы, китайцы, албанцы, вьетнамцы или русские, но на фоне пакистанцев, гаитян, того, что осталось от ирландцев, а также мусульман, какими они были до недавнего времени там, на Атлантик-авеню с их лавочками, где продаются исламские книги, масло, одежда, продукты и все прочие, что у них обычно покупают осведомители ФБР, он выглядел убедительно. Так или иначе, сеть Карлоса покрывала все 5 районов Нью-Йорка, и благодаря своим связям в гостиничном и ресторанном бизнесе он контролировал львиную долю мексиканской торговли марихуаной в городе. Его дилеры были повсюду, и двое из них попали в переделку. Полиция шила им убийство 2 мексиканок, которого они не совершали, 2 прекрасных дочерей Мексики, которых убили самым неуважительным способом. Мексиканец никогда бы не пошел на такое, во всяком случае, в Бруклине. Карлосов кабинет, если его можно так называть, представлял собой маленький отгороженный отсек в обширной прачечной у стены. Здесь он и обдумывал создавшееся затруднительное положение, куря сигарету в нарушение гостиничных правил. Он не боялся, знал, что уволить его нельзя. 2 его мускулистых парней, сохранявших высокомерный вид, вызвали на допрос к детективу Блейку, 63-й участок Бруклина. Не прошло и дня после убийства, как Блейк раздобыл их имена, из чего вытекало, что мексиканцы в этой части Бруклина не умеют держать язык за зубами, или у ребят Карлоса здесь много врагов, или, что более вероятно, детектив Блейк отлично работает. Карлос ульстила мысль, что сыщик так старается распутать это преступление, но при чем тут его парни? Да у них на совести «mucho cosas» — много проделок. Но только не убийство 2 девушек. 2 славных, работящих девушек из Центральной Мексики, которые удрали на север в Штаты, чтобы найти работу. Недавно в Марин-парке, в укромном уголке пиццерии, которая ему частично принадлежала, он услышал рассказ о том, как их провезли через окно на границе с Техасом, где они жили в Бруклине. На Авениде Ю водили дрянной автомобиль, покуривали его продукто, которым их бесплатно снабжали дружки, содержали в чистоте свою квартирку. Карлос испытывал нечто вроде родительской ответственности за всех парней и девушек, которые приезжали в Нью-Йорк. Они нуждались в мексиканце постарше, чтобы узнать, как обустроиться в Америке. Он считал мексиканский народ потерянным и гибнущим, однако знал, что мексиканцы — замечательные люди, которых не понимает остальной мир. Он много прочитал по мексиканской истории и даже купил в антикварной лавке на Манхэттене дорогую старинную карту Мексики, чья территория некогда охватывала Калифорнию, Аризону и Техас. «Мы были здесь задолго до того, как пришли они», — говаривал он, — «и мы останемся после того, как они уйдут». При мысли об унизительном способе, которым расправились с девушками, утопив их в экскрементах, в душе у него так и вскипала ненависть. Но сейчас главная его проблема — двое кабаллос. Здесь парней по-испански. Он беспокоился, как бы под давлением следователя они не начали колоться, не выдали имен, которых выдавать не следует, в особенности его собственное имя. И вот еще что. У одного из помощников официанта в гостиничном ресторане есть младший брат, который работает на ассенизационной станции на восточной окраине Бруклина. Про убийство расползлись слухи, и брат припомнил, что видел тех девушек на пикнике в Марин-парке, а накануне той ночи, когда их убили, он приметил, как один дерьмовоз выгрузил содержимое в аварийный резервуар, в который поместился бы груз из двух таких машин. Затем в тот дерьмовоз перекачали все, что было в другой машине. После опустевшую машину наполнили из аварийного резервуара. Странно, подумал наблюдательный юноша, зачем переливать дерьмо из одной машины в другую, если все они отправятся в одно место, на фабрику переработки канализационных отходов. Не такое уж это ценное сырье. Потом первый дерьмовоз отправился на перерабатывающую фабрику и там разгрузился. «Ну и ну», — сказал себе парень, — «они как будто играют в три листика с этими тоннами дерьма». Поздно вечером второй дерьмовоз выехал с ассенизационной станции и направился в восточный конец Лонг-Айленда, в богом забытый городишко под названием Риверхед.